Острота – это такой же модификатор системы. Будь с ним осторожнее, системные свойства обходят законы физики, и при высокой остроте оружие под собственным весом может даже прорезать грунт и уходить на большую глубину. То есть воткнешь такое в землю, и оно уйдет к центру планеты, но твое так делать не должно. А вот порезаться можешь, но это не важно, есть исцеление. Блин, а я думала, такое только в мультиках возможно. У тупого оружия вместо остроты – тяжесть. Тоже нарушающие законы физики свойства, за счет него вес для противника становится больше. То есть шестопер весит 3 килограмма, а при ударе передаст энергию, как будто весил 5 или 10, точно цифр не знаю. Еще есть проводимость магии, это возможность использовать оружие в связке с различными магическими навыками. Еще кратко скажу про навыки. Пока осколков, чтобы их улучшить, нет, но зато мы все получили новые навыки. Я нашел даже карты, выпавшие из людей. Медицину и вождение земного транспорта я взял себе, а огнестрельное оружие получила Юля. Так что стрелять теперь будешь ты, но не увлекайся, наше оружие не системное и осколков за убийство им не получить. Кроме того, патронов немного. Есть еще интересный момент, про который даже я не знал. Я сам много лет учился сражаться клинком, и когда я использовал соответствующий навык, сразу получил 4-й уровень. Думаю, так система оценила мою подготовку. Господин, а могу я пока начать готовить, а то я опять есть хочу, а вы продолжите рассказывать, спросила девушка. Ты права, нужно еще раз поесть. Я уже все, что хотел, рассказал, поэтому посмотрим новости, надо знать, что произошло, пока мы спали, подтвердил Ильяс и включил телевизор. Щелк. Части полиции продолжают зачистку. Хотя основные силы вторженцев были уничтожены, множество монстров прячется в подвалах и заброшенных зданиях. Чрезвычайное положение на всей территории России объявлено 8 часов назад и будет действовать как минимум несколько дней. Всем гражданам, не работающим в жизненно важных отраслях, необходимо оставаться дома. Щелк. Ситуация в мире продолжает оставаться напряженной. Сейчас вторжением не затронуты только несколько карликовых государств. Монстры не появляются в населенных пунктах меньше 10 тысяч человек. Это не точная информация, но ни одного случая пока не зафиксировано. Кроме того, чем выше население города, тем больше нападающих там появляется. Щелк. На территории России вторжение удалось остановить. Сейчас происходит зачистка выживших существ, многих из которых захватывают живьем для дальнейшего изучения. Но не везде ситуация развивается схожим образом. Вероятно, наиболее остро в мире проблема стоит в Мумбаи, крупнейшем городе Индии. По оценкам специалистов, в нападении на город участвовало по меньшей мере 3 миллиона существ. Кроме этого, действия полиции и специальных служб были недостаточно скоординированы, и на данный момент не менее трети города полностью захвачено вторженцами. Что происходит с населением на оккупированной территории, пока неизвестно, прорвать фронт властям Индии пока не удается. Мировые лидеры уже обсуждают возможность выслать подкрепление индийским военным. Щелк. По словам известного писателя-фантаста, мы столкнулись с приходом системы. Он призывает людей лично сражаться с появившимися монстрами и тем самым становиться сильнее. Однако в государственных инстанциях, с которыми удалось связаться нашему каналу, нам ответили, что ничего подобного не знают. Единственный подробный ответ был получен в администрации президента. Нам сообщили, что граждане Российской Федерации должны соблюдать закон, а полиция и армия совсем разберутся. Что касается призывов использовать оружие людям без специальной подготовки, то за них можно получить административную или, в случаях, когда это приведет к смерти, уголовную ответственность. Щелк. Человечество скорбит о погибших. Хотя бои еще не закончены, по оценкам специалистов, за один день погибло от 50 до 100 миллионов человек, то есть уже больше, чем за всю Вторую мировую войну. Более того, ожидается потеря еще от 5 до 10 миллионов в борьбе с остатками вторжения и среди раненых. Похоже, мои сообщения о том, что волны атак будут повторяться, проигнорировали, а возможно, не хотят пугать обычных людей. Но в целом люди не представляют, что их ждет впереди, хотя потери приемлемые. 1% населения – это нормально, а теперь все будут сидеть дома за закрытыми дверями, и потери еще снизятся, размышлял Ильяс. Каждый раз забываю, что для вас смерть 100 миллионов человек – это обычная ситуация. Господин, а чем мы будем заниматься сегодня? поинтересовалась Юля. Тем же, чем и вчера, Юля, неужели попытаемся захватить мир? Вырвалась у девушки. Нет, еще слишком рано, не поняв шутки, ответил Ильяс. Простите, босс, вырвалась, повинилась она. Неважно, сейчас мы поедим, я немного вас потренирую, и отправимся на новое место встречать следующую волну. Глава 13. Вторая битва, часть 1. В этот раз машину вел сам Ильяс. Он припарковал машину в понятном только ему месте, в центре спального района и начал объяснять ситуацию. У нас есть еще почти час, так что я все поясню. Это один из крупнейших жилых массивов города, сегодня все сидят дома, и наибольшая плотность населения в этом районе. Кроме того, вон там городская клиническая больница, куда свозят сотни, если не тысячи пострадавших. Так что я ожидаю массового появления тварей между этими домами. Сегодня людей на улице нет, поэтому нам никто не поможет, но мы стали сильнее, так что должны справиться без проблем, хотя монстры тоже могут быть немного сильнее, объяснил Ильяс, после чего компания покинула машину и пошла к нужной точке. Ваша задача подготовить первую линию обороны. Используйте лавочки, мусорные контейнеры и что сможете найти и перегородите этот проход между домами, оставьте только небольшой вход. Я пока подготовлю следующие рубежи, дал указание господин и отправился в сторону окруженной забором новостройки. Хотя таскал грузы в основном Сергей, Юля не филонила и искала подходящие объекты. Она даже смогла прикатить несколько мусорных баков, которые были на колесиках. «Граждане, чем это вы занимаетесь?» – раздался мужской голос, когда работа была практически закончена. «Здравствуйте, мы готовимся к отражению новой волны вторжения инопланетных захватчиков», – спокойно ответил Сергей. Полицейский патруль был на смене с ночи. После вчерашнего в отделении стали собирать всех, несмотря на выходные, отпуска и прочее, и отправлять на зачистку от странных монстров. Хуже всех пришлось тем, кто в момент атаки был на дежурстве, многие погибли. Но потом всем раздали оружие и стали отправлять группами, а против автоматов карлики и собаки мало что могли. Но вот работы было много, приходилось проверять каждый подвал или мусорный бак, часто и не по разу. Твари дураками не были и перемещались с места на место. Но в последний час они никого не встретили, и было похоже, что уродцы подходят к концу. Они даже подумали бы, что это коммунальщики работают, если бы часть мусора не была свалена в куче и не перегораживала проезд. Но ответ здорового парня их удивил, хотя в таких обстоятельствах всяких фриков должно было появиться немало. «Товарищи полицейские, не обращайте внимания на Сергея, это наш грузчик, он умственно отсталый. Мы из ТСЖ, там в мусоре было несколько крыс-мутантов из этих, из вторженцев. Вот и пришлось все контейнеры выворачивать, там мужики твари уже ломами забили, мы сейчас все уберем, чтобы проезд не загораживать». Из-за куч мусора показалась миловидная девушка и стала объяснять, что происходит. «Вы разве не слышали новости, что на каждый случай обнаруженных тварей надо вызывать полицию?» — задал вопрос офицер. «Да, слышали, конечно, но у вас же столько работы, а там всего лишь крысы, пусть и крупные. Я раньше бы и не подумала, что это инопланетяне или кто они там. Крысы да крысы, разве что жирные сильно, я сама их и не видела, боюсь я всю эту мерзость, но мужики их так описали. Их даже в пакет сложили, собирались ученым передать, пусть изучают», — безумолку продолжала Юля. «Хорошо, я вас понял, но чтобы все убрали, мы на обратном пути вернемся, проверим», — согласился полицейский. «Конечно, конечно, сейчас все соберем, не беспокойтесь. Слуги, вы где? У нас 3 минуты осталось, нужно готовиться к битве», — с этими словами из-за угла вышел Ильяс. Если Сергей, достигший почти 2 метров, показался полиции здоровяком, то вышедший из-за угла человек ростом порядка 2,5 метров был просто огромен. Но если его рост еще можно было каким-то чудом пропустить, то торчавшую по всему его телу шерсть вперемешку с какими-то наростами пропустить было нельзя. «Руки подними, всем стоять и поднять руки, вы, похоже, с ним заодно», — закричал полицейский, поднимая автомат. «Босс, неужели нельзя было еще минуту подождать? Я их почти уговорила свалить, а теперь что делать?» — скривилась поднявшая руки девушка. «Если вы собираетесь сражаться с тварями, то они нападут через 2 минуты, предположительно со стороны вашей спины», — спокойно произнес Ильяс, но, чтобы не напрягать полицейских, поднял руки. «Ты думаешь, мы тебе поверим?» — Судя по твоему виду, ты один из них, но ты говорить можешь, так что пускай с тобой начальство разбирается, допрашивают тебя или что еще. Дима, сходи до машины, сообщи, что мы задержали подозрительного человека, хотя, скорее, гигантскую тварь, приказал офицер. Мне некогда с вами возиться. Слуги, построение номер 2 и отходите за баррикады, приказал Ильяс. Прежде чем кто-то успел что-нибудь сделать, гигант рванул назад и одним прыжком перемахнул двухметровую баррикаду. Через секунду полицейские пришли в себя и начали стрелять, но пули лишь попали в кучу мусора. Девушка же, стоявшая рядом, одним быстрым, но плавным движением переместилась за спину парня. А так как он был просто огромен, то она встала так, что ни одна часть ее тела не выглядывала из-за него. Один из полицейских не успел остановиться и, продолжив стрелять, перевел ствол на мирно стоящего парня. Несколько пуль устремилось к нему, но тут же с металлическим звоном и искрами отрикошетили в стороны. Тут парень отвел руку от корпуса на пару сантиметров, и из его подмышки показался ствол автомата. Стрельба прекратилась. Полицейские не знали, почему парню не повредили пули, как и то, откуда у девушки за его спиной взялся автомат. У нее был лишь небольшой заплечный мешок, в который он бы точно не влез. Но теперь стало понятно, что они отступают и первыми стрелять не станут. У полиции укрытия не было, и они тоже стали медленно отходить. Сегодня Ильяс показал своим подчиненным несколько довольно неочевидных боевых построений, одно из которых они сейчас и осуществили. Сергей использовал навык «Стальное тело» и стал неуязвимым для пуль. Продолжая стоять лицом к полицейским, он начал пятиться назад, а Юля, достав автомат из волшебной сумки, стала двигаться синхронно с ним, держа на мушке пару стражей порядка. «Воины, уходите или вставайте на нашу сторону и помогите уничтожить твари, скоро произойдет новое нападение». «Остались считанные секунды», — спокойным голосом говорил Ильяс из-за баррикады. «Какое еще нападение? Еще вчера перебили тысячи этих тварей, был приказ с самого верха. Зачищать остатки, новых не ожидается», — нервно ответил один из полицейских. «Вы не понимаете, ничего не закончилось, а точнее даже не началось. То, что было вчера, это буквально тренировка, чтобы жители этого мира были готовы к вторжению. Враги будут прибывать каждый день и становиться только сильнее». На этих словах раздался звонок будильника на смартфоне Ильяса. «Волна началась. Слуги, приготовиться к бою. Юля, следи за оружием стражей. Когда их убьют, будь готова его подобрать, проверь карманы и подсумки на трупах, там могут быть запасные патроны. Что ты несешь, сейчас сюда подъедет ОМОН, сдавайтесь, вам все равно не победить». Полицейские отступили и нашли укрытие, это придало им смелости, и они снова начали угрожать, но тут со спины раздалась смесь визга, рычания и похрюкивания. Они обернулись и увидели гигантского кабана, размером с крупного медведя, который бил копытом землю. Он стоял возле огромного столпа света, из которого вылетали крупные птицы, издалека которых можно было бы принять за орлов. Тут кабан пронзительно завизжал и бросился бежать к стражам порядка. «Огонь на поражение!» — выкрикнул один из них, и оба выпустили очередь по бегущему кабану. Было видно, что пули попадают в цель и тяжело ранит его. Будь у полицейских укрытие, способное хотя бы ненадолго задержать кабана, и они бы победили. Но с его стороны не было никаких препятствий, и на огромной скорости он приблизился и насадил одного из служивых на свои огромные бивни. Второй сделал еще несколько выстрелов, но патроны закончились, он начал перезаряжать свое оружие, боясь, что кабан кинется и на него. Но кабан хоть еще и был жив, уже еле стоял из-за ран. Он покачнулся и начал оседать на землю. Полицейский хотел было его уже добить, но тут на него спикировала птица, разодрав плечо. Он успел сделать несколько выстрелов и даже сбить одну из птиц, но следующая атака пришлась ему в лицо и лишила его глаза. Лишенный возможности видеть, он продержался лишь на несколько секунд дольше товарища. Тут из-за баррикады выскочил Ильяс. Первым же ударом он отрубил голову раненому кабану, после чего начал атаковать птиц. Каждым ударом он задевал нескольких и обычно сразу убивал их, но птицы тут же взлетели и рассредоточились. Это железноклювые вороны, когти и клювы у них металлические. «Сергей, используй навык и защищай Юлю, а ты стреляй по ним, не жалея патронов. Если получится только ранить, хорошо, я их добью». «Нет, не страшно», — приказал Ильяс своим слугам. Несмотря на то, что вороны имели ранг бронза, Сергей и тем более Ильяс были достаточно ловки, чтобы по ним попасть, а убить их не было бы проблемой даже для обычного человека. Все же, кроме металлических клюва и когтей, это были самые обычные, пусть и крупные птицы. А вот убить их из автомата оказалось задачей непростой. При размахе крыльев под 2 метра тело птицы было не намного шире человеческой руки. Поэтому, хоть благодаря навыку ни одна пуля не прошла мимо, чаще всего они выбивали лишь перья. Но из-за своей малой массы рана по касательной или даже пролетевшая через оперение пуля отбрасывала птиц. И как только они начинали падать, мужчины не давали им стабилизировать полет и тут же убивали. Ильяс легко избегал их атак, а Сергей несколько раз активировал защиту и остался невредим, хотя и потратил немного маны. Меньше чем за минуту стая уменьшилась наполовину, и птицы, видя, что расклад не в их пользу, предпочли подняться выше. Покружив немного, они отправились в сторону городской больницы, откуда уже раздавались звуки выстрелов. Ильяс поднял один из автоматов, в котором еще были патроны, и бросил его Юле. «Патроны не экономь, сегодня последний день, когда они нам понадобятся, используй все, но оставь один пистолет со строго одним патроном в стволе, он еще пригодится. Пока есть передышка, подготовь и отложи его», — приказал господин, а сам стал обыскивать убитых. Юля хотела пошутить про то, что это для того, чтобы застрелиться, но решила не тратить время. Она видела, что, хотя рядом врагов нет, из портала выходят новые. Похоже, это были как раз обезьяны, про которых говорил господин Ильяс. Они были похожи на что-то среднее между гориллой и каким-нибудь предком человека, только покрытые белоснежной шерстью. Одежды на них не было, а вот оружие было. Хотя это были лишь копья или дубины в одной руке и щиты в другой, оружие было весьма добротное. Но внимание привлекало другое. Обезьяны не выглядели дикими. Они разделились на 3 отряда и даже встали в некое подобие боевого построения. Вперед вышел какой-то шаман и начал петь или молиться, а обезьяны застучали оружием о свои щиты. Обезьяны, вероятно, решили, что 3 людей не представляют большой угрозы или интереса, поэтому к ним направился лишь один отряд примерно из 20 особей. 2 других отправились в разные стороны на поиск добычи для себя. Ильяс продолжал ожидать их, стоя за пределами баррикады, а слуги были внутри, и подойти к ним можно было лишь через небольшой проход. «Слуги, по моей команде выбегайте и атакуйте обезьян», — произнес Ильяс, и пара увидела, как он взял в руки гранату, которую нашел на трупе одного из полицейских. Вряд ли это было стандартное оснащение стражей порядка, но, учитывая ситуацию, им могли выдать вообще все, что смогли найти, даже какой-нибудь конфискат или орудие убийства из хранилища. Когда вражеский отряд, ощетинившись копьями, подошел ближе, Ильяс вынул чеку и продолжил держать гранату еще пару секунд. Только за мгновение до взрыва он швырнул ее в нападающих, и граната взорвалась в воздухе, даже не упав на землю. Однако взрыв над головами обезьян дал отличный результат, оглушив и контузив весь наступающий отряд. Мужчина ворвался в строй и размашистыми ударами начал убивать всех, благо его сила и острота меча это позволяли. Слуги подбежали следом и присоединились к резне, а учитывая, что твари были ранга бронза плюс 100 осколков душ, все получили немало. Проблемой оказалось лишь то, что Сергей принял одного из лежащих на земле контуженных врагов за труп и не успел активировать стальное тело, когда тот ткнул ему в живот копьем. Рана была очень тяжелая, хотя после нее и можно было бы выжить, на полное восстановление ушли бы месяцы. К счастью, первые по-настоящему сильные навыки группа уже получила, и как только с обезьянами было покончено, Юля исцелила рану, хоть и потратила половину своего резерва маны. «Смотрите внимательно и запоминайте», — с этими словами Ильяс разрезал грудь ближайшей обезьяне и, засунув туда руку, нашарил там небольшой камушек. «Это камень маны, вырезайте сколько успеете, а как подойдут враги, отступайте за баррикаду». Слуги глянули в сторону и увидели, как не успевший далеко уйти еще один отряд обезьян заметил, как они расправились с их сородичами, и двинулся к ним. Ильяс пошел навстречу к отряду, а слуги, видя, что им ничего пока не угрожает, стали пытаться вырезать камни. На полпути Ильяс преградил дорогу врагам. Хоть он и был намного сильнее врагов, кидаться в бой он не хотел, не желая тратить ману на защитный навык. А без него он рисковал пропустить удар. Все же слаженная атака десятка сплоченных копейщиков – это не одиночные гоблины. Кроме того, в отряде наверняка есть маг, и на что он способен, было неизвестно. Мужчина держал дистанцию и наносил лишь беспокоящие удары. Но даже так ему удалось убить одну тварь, ранить двоих и еще двоим сломать оружие. Но главное, он задержал отряд на несколько минут, давая возможность слугам собрать камни маны для восстановления в будущем. Тут шаман использовал свой козырь и создал вокруг воина небольшой торнадо. Для обычного человека такого могло даже хватить, чтобы поднять его в воздух, но Ильясу стоял на ногах. Только вот сильный ветер и пыль в воздухе не давали даже ему открыть глаза, да и другие чувства в таком состоянии мало что могли сказать. Поэтому он сразу же применил навык защиты, и в то же мгновение по его телу звякнули 4 или 5 копий врага. Ответным ударом он убил 3 нападавших, что подошли слишком близко, и вырвался из вихря. Хотя его уже ждали 2 обезьяны, зашедшие со спины, благодаря защитному навыку сделать они ничего не смогли и тоже были убиты. Несмотря на успехи в уменьшении численности нападающих, отряд уже подошел к баррикаде. «Отходите за укрепление», — крикнул Ильяс слугам, которые тут же отошли. Он сам последовал за ними, видя, как из портала выходит множество собак, похоже, тех же, что были вчера. «Юля, у тебя есть лук и несколько системных стрел, как и навык стрельбы, прячься за Сергея и попробуй ими убивать врагов», — приказал Ильяс. Сам же он перегородил большую часть прохода, меньшую оставил Сергею, который, кроме своего оружия, имел еще щит, снятый вчера с одного из гоблинов. Так как копейщиков воин брал на себя, то к Сергею подходили только воины с булавой и щитом. Несмотря на то, что они были примерно равны по силе парню, его оружие было намного лучше и часто первым же ударом разбивало врагам щиты. Кроме того, удар отсушивал или даже ломал им руку, а Юля тут же выпускала стрелу. Кого-то она убивала сразу, кого-то только ранила, и Сергей добивал мощным ударом. Они уже уничтожили больше половины обезьян, когда их оборону прорвали. Глава 14. Вторая битва, часть 2. Собак вокруг собралась уже целая стая, но все, что они могли, это рычать и лаять. Перепрыгнуть баррикаду у них не получалось, хотя пара особей нашла лазейки и уже стала протискиваться. Но их успела убить Юля. Проблемой оказались крысы, в этот раз их было даже больше, чем вчера, а целей в их поле зрения кроме троицы людей не было, и к баррикадам устремилось целое живое море тварей. Баррикады препятствием для них не стали, крысы просто вскарабкались по ним. Понятно было, что перебить такое количество без атак по площади было невозможно. Будь у них еще пара гранат, и можно было бы попробовать справиться, а так Ильясу пришлось дать команду отступать к окруженной забором новостройке, калитку в ограде которой он предусмотрительно оставил открытой. Первыми отступили слуги, а господин прикрывал отход, и только сейчас они поняли, что крысы, возможно, спасли им жизнь. Дело в том, что третий отряд обезьян, про который все уже забыли, не ушел, а тоже решил напасть. Они не стали ломиться через баррикаду между домами, а, обойдя несколько домов, дворами вышли к ним в тыл. И не покинь они эту позицию, оказались бы зажаты со всех сторон уже через какие-то полминуты. Трое забежали на территорию дома и захлопнули калитку, работающую по принципу домофона. К счастью, забор был высокий и из хорошего кованого железа, так что обезьяны не могли ни сломать его, ни перелезть. Но, будучи существами достаточно разумными, стали стаскивать всякий мусор, пытаясь создать импровизированную осадную башню. А вот крысы продолжили нападение, хотя щели между прутьями позволяли им протискиваться лишь по одной, таких щелей были сотни. Им немного мешали адские гончие, которые протиснуться не могли, но пытались просунуть голову и часто застревали. Что крысы, что собаки умирали от первого же удара. Особенно хорошо показала себя Юля, ее оружие имело системные свойства и почти не встречало сопротивления в телах мелких врагов. Так что она, подобно швейной машинке, наносила в среднем 2 колющих удара в секунду и тем самым убивала 2 тварей. И если Ильяс тоже мог колоть, пусть и чуть медленнее, то вот Сергею каждый раз нужно было тратить время и силы, делая замах. Конечно, с его оружием и силой в большом замахе не было нужды, так что его бой походил на забивание небольших гвоздей молотком. Но все же это требовало времени, а крыс становилось все больше. Несмотря на просто текущие рекой осколки душ, становилось понятно, что врагов здесь им не удержать. Но тут помощь пришла откуда не ждали. В куче крыс взорвалась бутылка с горючей смесью. Бросив взгляд наверх, Ильяс понял, что кто-то на 6-м этаже открыл окно и бросает коктейли Молотова в нападающих. Если обезьян было подобным не убить, то крысы сгорали десятками. После 6 бутылок минимум сотня была мертва, а горящие лужи мешали пройти остальным. Но это была лишь временная передышка. Огонь скоро потухнет, да и крысы начали его обходить и все больше распределяться по всей длине забора. Но мало было этого, вернулись птицы. На этот раз они не спешили нападать, вместо этого они несли в когтях камни. Они были не больше кулака, но с высоты пятого этажа могли нанести серьезную травму, а попав в голову, и вовсе убить обычного человека. «Отступаем на следующий рубеж», — прокричал Ильяс и указал на открытую дверь. Эта дверь находилась рядом с подъездной и вела на незадымляемую лестницу. Пара обезьян, которые уже перелезли забор, кинулась им помешать, но быстро была убита. После чего Сергей склонился над Юлией и активировал защиту. Под градом камней они отбежали под козырек подъезда, где Юля выпустила пару оставшихся стрел и начала сбивать ворон из автомата. Ильяс был более ловким и, как обычно, отходил с боем, он даже умудрился за время всей этой битвы несколько раз отвлечься на то, чтобы слить лишние осколки душ в накопитель. Но двор постепенно заполнялся монстрами. Вообще, хотя множество тварей наседало на троицу, значительная их часть занималась и другими делами. Можно было увидеть несколько отрядов гоблинов, которые начали бить окна на первых этажах и пытаться залезть в те, что не имели решеток. В разбитые окна пикировали и птицы, но из-за размаха крыльев заканчивалось для них это почти всегда плохо. Да и люди хоть и не были готовы сражаться всерьез, вытолкнуть лезущую к ним в окно тварь могли. Так что, если не считать городскую больницу в отдалении, которую, несмотря на охрану, сейчас активно штурмовали, погибших практически не было. Двое полицейских оказались убиты в самом начале, но это мизерная цена за десятки крупных и сотни мелких убитых тварей. Остальные люди и вовсе находились почти в полной безопасности. Ильяс с силой захлопнул дверь, и на какое-то время они оказались в безопасности. «Слейте лишние осколки в накопитель», — приказал он, и когда его спутники выполнили приказ, добавил: «Теперь восстановите ману, если потратили, и отдохните. У нас есть немного времени». Он достал пару бутылок воды и бросил их молодым людям, которые сидели на ступеньках. Несколько минут прошли в относительной тишине, но вскоре от двери послышался скрежет. Обезьяны, которые понимали, как работает дверь, начали попытки ее открыть. Они смогли немного погнуть ее и просунуть копье, а затем, используя его как рычаг, начали открывать дверь. Даже если бы она была заперта, они бы рано или поздно ее сломали. А поскольку ее держал лишь магнит, то стоило им приложить чуть больше усилий, и дверь открылась. Но первого же вошедшего пронзил трезубец Юли. Даже слуги Ильяса не уступали монстрам, а качеством оружия превосходили их, а их господин и вовсе мог дать любому нападающему фору. И если раньше у тварей был шанс взять людей числом, то в узкие двери подъезда они могли заходить по одному. Конечно, снизу лезли крысы и собаки, а силы у компании были не бесконечны, так что люди стали немного сдавать под натиском вторженцев. А учитывая, что вокруг них были многие тысячи тварей, шанса на победу практически не было. Мужчины держали лестницу, периодически отступая на 1-2 ступени. Юля колола из-за их спин. Пару раз ей даже пришлось использовать исцеление, когда Сергей не успел активировать защиту. Но нападающие платили огромную цену за каждый шаг. Доходило до того, что более-менее разумные монстры выносили трупы убитых из подъезда, чтобы освободить себе проход. Будь вокруг другие люди, и твари бы переключились на них, а так они с упорством, достойным лучшего применения, лезли вперед и умирали. Когда команда, отступая, поднялась на третий этаж, вырвавшемуся вперед хобгоблину удалось ранить даже Ильяса. И хотя Юля тут же его вылечила, маг заявил: «Достаточно, я начинаю уставать. Кроме того, с учетом осколков, которые мы получим при отступлении, нам хватит, уходим», — приказал Ильяс. «Босс, а как мы это сделаем?» — спросила девушка и проткнула очередного гоблина. «Дверь за твоей спиной», — пояснил он. Двери на незадымляемую лестницу были железными, но не имели замков. Кроме того, их было две, что создавало своеобразный тамбур. Как только они вышли через первую дверь, Ильяс заблокировал ее металлической арматурой, которая, наверняка, оказалась здесь не случайно. «Слушайте внимательно, тварям потребуется несколько минут, чтобы сломать дверь. За следующей дверью находится технический балкон, который расположен как раз напротив нашей машины. Там больше ничего интересного нет, так что монстры могут быть только поодиночке», — начал рассказывать Ильяс. «Но третий этаж же», — хотела сказать Юля. «Не перебивай, нет времени». Достань все камни-маны, которые у тебя остались, и проглоти их. Возьми это и запей их. Маг передал слуге небольшой термос. Господи, что это за дрянь? Выругалась она после того, как выпила содержимое. То же, что и вчера, сердечные и реанимационные препараты. Через 3 минуты твой пульс и давление сильно подскочит. Запоминайте, что вы должны будете сделать. Важно выполнить каждый шаг последовательно. Первым выходит Сергей. Ты прыгаешь с балкона и в полете активируешь стальное тело. Так ты не пострадаешь при падении. Если внизу будут твари, быстро убей их. За тобой выходит Юля. Твоя ловкость позволит тебе спуститься по балконам. Если не сможешь, прыгай на руки Сергею, он поймает. Как только окажетесь на земле, бегите к машине. Сергей занимает место водителя, заводит машину и ждет, как только мы все окажемся в ней, трогаемся. Ты, Юля, займи заднее сиденье. Ты подготовила пистолет с одним патроном, как я приказал, уточнил мужчина. Юля кивнула, и он продолжил. Теперь самое важное, сядь или ляг на сиденье так, чтобы тебе было удобно, а пистолет торчал из машины. Когда я буду бежать к вам, на меня нападут множество монстров. Ты должна выстрелить в самое большое их скопление, используя навык взрывной выстрел. Пистолет не пригоден для этого, поэтому он выстрелит, но тут же расплавится или даже взорвется. Так что, как только нажмешь на спуск, постарайся откинуть его подальше. В крайнем случае, тебе повредит руку, но ты сможешь ее вылечить. Ты, Сергей, не должен ей помогать, что бы ни случилось. «Я все сделаю сам». «Вы все запомнили?» – спросил Ильяс в конце своего монолога. «А у меня точно получится. Может, нужно было потренироваться с этим навыком?» – уточнила Юля. «Нет, потом поймешь почему. Я считаю до 10 и начинаем. 1, 2». Когда мужчина досчитал, они начали действовать. Сергей открыл дверь и оказался на балконе, но монстров здесь не было, как не было их и внизу. Хотя у некоторых домов были твари, пытающиеся прорваться через окна. Сергей прыгнул и активировал навык. Приземление вышло необычным. Его ноги на пару сантиметров погрузились в землю. Все же высота прыжка и его вес уже были не маленькими. Остальное тело, хоть и не увеличило его массу, каким-то образом изменило жесткость тела, и оно не самортизировало, а просто вошло в землю. Следующей вышла Юля. Она решила совместить оба варианта и сначала повисла на перилах балкона, чтобы немного уменьшить высоту, а потом дала сигнал Сергею и оттолкнулась от стены, упав прямо на руки парня. Приземление получилось не идеальным, но ее физическая форма позволила ничего себе не повредить. Еще раз оглядевшись, они бросились к машине, которая была не заперта, и даже ключи находились в замке зажигания. Третьим на балконе появился Ильяс. Он стремительно спустился по балконам и оказался на земле. До машины было всего несколько десятков метров, а монстры, хоть и заметили людей, все еще оставались далеко. Однако мужчина не спешил присоединиться к своим спутникам. Он вышел на открытое пространство и достал из своей волшебной сумки большую Bluetooth-колонку. Взяв смартфон, он несколько раз нажал на кнопки, выбирая композицию, и наконец колонка заиграла. Но это была не музыка, как можно было бы подумать. Звучали какие-то скулеши, цокот, стоны и крики, даже что-то похожее на карканье. Но чтобы не включил Ильяс, твари услышали его и начали собираться со всей округи. Сам же он тоже начал кричать и прыгать. Первую подбежавшую тварь он тут же разрубил, затем вторую, третью. Вскоре его окружили и нападали со всех сторон. Пока он успевал активировать защиту, но в любой момент мог не успеть или, наоборот, продержать ее слишком долго, и у него закончится мана. Юля уже прицелилась и была готова выстрелить, но господин, похоже, предполагал что-то подобное и крикнул: «Юля, жди». Бой продолжался. Твари, казалось, совсем обезумели и не обращали внимания на сидящих в машине людей, а на Ильяса ломились бесконечной волной. Но в какой-то момент мужчина пропустил удар в спину. Хотя защитный навык выдержал, он упал, и твари бросились на него со всех сторон. Когда даже такой гигант перестал быть виден из-за навалившихся монстров, раздался крик: «Огонь!». Юля уже навела пистолет и, услышав команду, выстрелила. Промахнуться было невозможно. Ствол пистолета разорвало в виде цветка, но Юля не пострадала. На всякий случай она откинула его подальше и тут же почувствовала приятное чувство внизу живота. Она застонала, а потом и вовсе завыла. Ее буквально выгнуло, а изо рта пошла пена. Сергей даже не сразу заметил, что с ней произошло. Ведь стоило пуле попасть в какого-то монстра, и произошел взрыв. Ударная волна и пыль не дали оценить его масштаб, но как только пыль чуть осела, Сергей увидел, что на земле находится настоящая воронка, как от артиллерийских снарядов в фильмах. Вокруг было месиво из тел. Тут в центре этой воронки поднялась фигура, господин Ильяс выжил и даже был цел, похоже, он активировал навык стального тела, хотя его одежда была буквально разорвана на куски. Ильяс бросился собирать появляющиеся карты. Целые тела крупных монстров он на всякий случай протыкал мечом. На мелочь обращать внимание было некогда. Собрав три или четыре десятка карт, он побежал к машине и запрыгнул на заднее сиденье. К счастью, это был все тот же отцовский внедорожник, поэтому в него помещался не только двухметровый Сергей, но и 2,5-метровый Ильяс. «Езжай на нашу вчерашнюю квартиру, я займусь Юлей», – произнес Ильяс, и только сейчас Сергей обратил внимание, что его подруга находится в странном состоянии. Она издавала стоны, которые, казалось, были полны удовольствия, но вот ее внешний вид говорил о другом. Изо рта шла пена, одежда была мокрая от пота, и, похоже, она даже обмочилась. Кроме того, ее тело била сильная дрожь. Почти голый Ильяс сел на нее сверху, что выглядело несколько неуместно, но его действия были профессиональными. Он достал небольшой фонарик и посветил им в глаза, но зрачки не реагировали. Затем он вынул уже заполненный шприц и, удалив пузырьки воздуха, ввел содержимое в вену на руке девушки. Она продолжала дергаться, но в его хватке не могла пошевелиться. Затем он достал бутылку воды и начал лить ей на лицо, давая легкие пощечины. «Давай, девочка, смотри на меня, сосредоточься на моем голосе, ты сильная, твой организм выдержит, смотри мне в глаза, сосредоточься, помни, ты можешь исцелять, ты должна исцелить себя, исцели себя, исцели себя, соберись и исцели себя», — повторял он. После почти минуты реанимационных процедур судороги стали ослабевать, а ее глаза начали фокусироваться. Поняв, что нужно сделать, Юля в бреду наложила на себя исцеление, и ее тут же вырвало. Но она начала приходить в себя прямо на глазах. «Что со мной произошло?» — откашливаясь, спросила она. «А что ты помнишь?» — задал встречный вопрос Ильяс. «Я выстрелила, а потом почувствовала приближающийся оргазм, или, скорее, целую сотню оргазмов, а потом сознание отключилось. Сейчас чувствую себя как после наркоза». «Тем выстрелом ты убила 1,5 сотни существ и получила несколько тысяч осколков душ. Помнишь, я говорил об удовольствии от убийств? Так вот, в этот момент ты получила больше, чем, возможно, испытывала за всю жизнь. Поэтому эффект был настолько сильным». «Постойте, то есть вы все знали? Знали, что так будет? Конечно, я не мог упустить столько осколков, пусть они и достанутся тебе. Под моими препаратами твое сердце не остановилось бы еще пару часов. За это время все, что мне нужно было, это привести тебя в чувство. Ты целитель, и пока ты в сознании, убить тебя невозможно. А чтобы не закончилась мана, и нужны были камни маны в твоем желудке, обычным способом в таком состоянии ты бы не смогла их использовать. Невероятно, то есть вы специально привлекали всех этих монстров, даже те странные звуки использовали. Кстати, а что это было? А если бы Юля сделала что-то не так, что бы вы делали?» — поинтересовался Сергей с переднего сиденья. «Не задавай глупых вопросов, если бы я не доверял вам, то изменил бы план. А если бы я ошибся в Юле, то умер, это очевидно. Звуки я специально в интернете нашел, это процесс спаривания разных видов, у меня таких много, я же не знал, кого мы встретим. Еще есть звуки, которые издают животные и люди при смерти, такое тоже многих тварей привлекает. Но теперь это не важно, у нас есть все необходимое, и сегодня ночью мы начнем захват этого города». Глава 15. Подготовка к захвату мира. Машина ехала по широкой и непривычно пустой дороге. Других машин практически не было. Дело было в том, что сейчас была не эпидемия ковида, от которого если и можно было умереть, то когда-то потом, а реальная война, на которой можно погибнуть здесь и сейчас. Люди чувствовали эту разницу удивительно отчетливо, и поэтому нарушать комендантский час и покидать квартиру действительно не собирались. Иногда проносились машины полиции или других силовых служб. Но прямо сейчас, в разгар нападения тварей, им было не до гражданского автомобиля, куда-то ехавшего. Да и, учитывая внешний вид внедорожника, это вполне могла оказаться служебная машина какого-нибудь чиновника, так что останавливать их никто не торопился. И это было просто отлично, потому что их компанию уже один раз приняли за монстров и повторения никто не хотел. Сергей даже понял, почему Юля не практиковалась с навыком взрывного выстрела, все же взрыв, сопоставимый с крупным снарядом, в центре города, это слишком. И даже в самый разгар вторжения службы правопорядка смогли найти людей, чтобы узнать, что случилось. Очевидно, несколько машин, ехавших им навстречу, мчались проверить, что произошло на месте их битвы. «Юля, я вижу, ты достигла 11 уровня, это очень хорошо. Прямо сейчас это больше, чем у меня, а в империи вовсе, не имея нужного воинского звания или дворянского происхождения, поднимать уровень выше 10 запрещено. А как тогда?» – удивилась девушка. «Я уже говорил, все должны отдавать большую часть осколков, а после 10 уровня нужно отдавать все, но важно другое. Какие награды ты получила?» «Награда за достижение уровня 10, навык системы, ранг серебро». «Серебро», честно призналась девушка. «А ты, Сергей?» Парень на секунду прикрыл глаза, дорога все равно была пустой. «Награда за достижение уровня 5, навык системы, ранг железо». «За 5 уровень только железо», повинился парень. «Не страшно, это значит, что за первый день было больше 100 человек, что достигли 5 уровня. Теперь ты должен как можно быстрее достичь 10-го, шанс получить серебро еще есть. Я сливал лишние осколки в накопитель, по моим расчетам, тебе должно хватить. Начинай прямо сейчас, нужно действовать быстро. А чтобы не получилось как с Юлей, вытягивай по десятку осколков и жди несколько секунд, это тебя только взбодрит. Сейчас я перешлю вам на смартфон и план вашего развития. Ты, Юля, начинай прямо сейчас, Сергей уже на квартире. Сейчас 4 часа дня, до 10 вечера вы должны успеть все выполнить. Навыки из карт пока принимать не нужно, это сделаем, когда будет время. Потом сразу ложитесь спать, я закончу свою эволюцию примерно в 2 ночи, вас разбужу, и начнем следующую фазу. Какой-то экстремальный фитнес напоминает, только вместо предтрена, гремучая смесь из рецептурных препаратов. Есть и план занятий. Только в нем написано не как стать сильнее на 2% за 3 месяца, а в 2 раза за 3 часа, стал рассуждать Юля. Ильяс уже привык к подобному и счел комментировать ее слова излишним, так что продолжил рассказывать о дальнейших планах. «Мудрости дух вы уже подняли выше человеческих значений, теперь нужно как можно быстрее поднять остальные характеристики до 11, чтобы успеть получить дополнительные усиления. Кроме того, Юля уже сейчас поднимет ловкость, чтобы иметь возможность пользоваться оружием серебряного ранга. Возьми его карту. Тип: оружие. Наименование: Нагината, серебро. Класс: древковое. Вид: легкое копье. Длина: 2,2 м. Вес: 2,7 кг. Требования: сила: 8. Ловкость: 14. Телосложение: 7. Особенности: прочность: 3. Острота: 2. Проводимость магии. Что касается призовых навыков, ты, Юля, возьмешь навык «Свобода воли», серебро. Но прежде честно ответь, ты согласна продолжать мне служить и устраивает ли тебя все, что мы делаем? Задал неожиданный вопрос Ильяс. Если честно, то все происходящее бред какой-то, и я до сих пор не уверена, что не сплю. Но вроде бы мы действуем логично, и раз вы знаете, что делать, то лучше слушать вас, босс, чем сдохнуть от этих тварей. А это что? «Какая-то проверка», — уточнила девушка. «Нет, видишь ли, я понял, в чем твоя основная слабость. Благодаря твоему навыку исцеления ты практически бессмертна, даже если тебе отрубить голову, то мозг будет функционировать еще десяток секунд, и за это время ты успеешь, если не исцелить себя, то как минимум стабилизировать свое состояние. Может, сейчас на это не хватит маны, но скоро точно сможешь совершить подобное. Офигеть, я же как настоящий бессмертный, даже круче. Помню, в горце им надо было голову отрубить, чтобы убить, а мне даже это не страшно. Это так, но есть одна проблема. Это актуально, пока ты в сознании. А мне, например, достаточно дать тебе подзатыльник, чтобы вырубить. И ситуаций, когда ты не сможешь исцелять, множество. Но с навыком «Свобода воли» на твой разум нельзя воздействовать вообще никак. Лишить сознания, усыпить магией, взять под контроль, оглушить, контузить и многое-многое другое. Действовать он будет постоянно, и отменить навык нельзя. Ты уже поняла, в чем его проблема. Если исходить из названия, то я никому не буду подчиняться. Почти, если ты согласна с моими приказами, то навык не будет тебе мешать их выполнять. Но если глубоко в душе ты считаешь, что они неправильные, то ты восстанешь против меня, но сильнее от этого ты не станешь и, напав на меня, проиграешь, а так как урезонить тебя с этим навыком я уже не смогу, мне придется тебя убить. Кроме того, твое поведение может сильно измениться. Ты не будешь подчиняться никому и ничему, в том числе и различным общественным нормам. Твоя личность не изменится, но то, что ты раньше могла хотеть, но отбрасывала, например, как неприличное, сейчас ты выполнишь. Ух ты, то есть я сделаю татуху с кьюти-маркой на заднице, а если серьезно, то на самом деле есть те, кто может влиять на разум. Если так, то это реально страшно, так что, наверное, навык имеет смысл. Но что делать, если я буду вести себя неадекватно в бою? Да, существует множество существ и навыков, способных повлиять на разум в той или иной степени. Насчет неадекватного поведения не беспокойся, ты не станешь безумной, а скорее раскрепощенной. То есть если тебе станет жарко в бою, то броню снимать ты не станешь. Но если тебе станет жарко в безопасном месте, ты легко можешь раздеться, несмотря на то, что на тебя будут смотреть мужчины. Думаю, это как-нибудь переживу, особенно если взамен получу практически бессмертие. Навык системный, и его получение много времени не займет, можешь все обдумать до вечера. Теперь ты, Сергей, за пятый уровень у тебя навык железного ранга, возьмешь рывок. Это способность переместиться на десяток метров со сверхзвуковой скоростью. Я тоже возьму похожий навык, только серебряного ранга, скачок. Отличие в том, что у тебя это именно движение, а у меня телепортация. Так что я смогу переместиться за стену, а ты сможешь сбить врагов на пути, что тоже хорошо. Ты уже достиг 10 уровня? Да, господин, за 10 уровень получил навык серебряного ранга. Тогда возьми магию земли, в ближнем бою очень эффективная штука. Ты сможешь управлять землей, камнем и ограниченным металлом на некотором расстоянии от себя. Это чуть слабее, чем конкретный навык, но функционал сильно выше. Хочешь шипом из земли врага пробил, хочешь стену построил, а то и вовсе в землю закопался. Вскоре машина подъехала к их временному убежищу. Элиас вышел из машины и взял Юлю на плечо. Девушка уже начала поднимать характеристики и сейчас испытывала жуткую ломку, так что мужчина донес ее до квартиры. Еще вчера Элиас, как обычно, проявил предусмотрительность и не только оставил достаточно еды, но и запер одну из комнат в квартире, которая сейчас находилась в чистоте, в отличие от остального пространства. Все трое снова начали поднимать характеристики. Элиас использовал два полученных сегодня очка, чтобы поднять силу и телосложение до 21 единицы. Так как скоро навык «Кровь гоблиноидов» исчезнет, эти параметры опустятся на единицу. Он принял еще 4 бесполезных навыка. Крепкие когти – медь. Хвост обезьяны – медь. Бивни – медь. Прочная шкура – бронза. Доведя свой внешний вид до абсолютно нефункционального уродства. Именно поэтому мало кто знал об этой возможности для эволюции, которая требовала 20 единиц телосложения и жизни, а также 10 навыков других видов. После эволюции телосложение и жизнь вырастут еще на 5 единиц, это приятно, но сейчас не слишком важно. Важна была возможность менять свой облик. Это была не какая-то низкоуровневая иллюзия, перестройка происходила на самых глубоких уровнях, то есть при желании можно было даже стать женщиной и выносить ребенка. Но Элиаса, очевидно, интересовало не это. Кроме того, за эволюцию одним из первых, а в данном случае, скорее всего, первым на Земле, также давался серебряный навык. К сожалению, мужчина не мог брать только полезные в бою навыки, как он советовал своим слугам. У него уже был навык опознания, который позволял ему получать информацию о других. Теперь одним из навыков было сокрытие, оно позволяло эту информацию прятать. То есть теперь, чтобы увидеть его характеристики и прочее, нужно применить к нему навык опознания выше серебряного ранга. А это даже в империи большая редкость. Опознание серебряного ранга ничего не покажет, а опознание рангом ниже покажет, что он захочет, тем самым позволив обмануть врага. Но сокрытие нужно было не для врагов. В империи, как и в любом мире системы, не существовало такого понятия, как документы. Узнать, кто перед тобой, можно было, применив навык опознания, карты с которым выпадают довольно часто, и все командиры войск или государственные служащие, работающие с населением, его имеют. Это работает, потому что изменить внешность тем или иным образом довольно легко, но скрыть информацию о себе практически невозможно. Карты с сокрытием выпадают одна на многие миллионы других карт, а подобную карту высокого уровня не получить даже высшим дворянам. Но в подарок от системы он может взять ее прямо сейчас. Конечно, какое-то время она будет бесполезна, но в будущем все изменится. Юля проснулась немного раньше положенного времени и внезапно решила, что пока все спят, можно поиграть на старенькой PlayStation, которая стояла на тумбочке перед телевизором. Минут 20 спустя ее окликнули. «Вижу, ты все же решила принять навык свобода воли». «Ага, а ты кто такой?» — на автомате ответила она, повернувшись. «Используй свой мозг, слуга. Кто здесь, по-твоему, может быть?» — ответил мужчина. «А, это вы, босс. А вы изменились, как-то меньше стали, хотя рост 1,90 м, это все равно немало. Ну хотя бы шерсть по всему телу не торчит, может, кому понравитесь. Ох, что-то я много лишнего говорю. Это действие навыка, но ты и до этого не слишком себя сдерживала. А, ну тогда ладно, хотите поиграть? У меня и второй джойстик есть», — расслабилась Юля. «Босс, а раз вы любую внешность можете принять, то почему так обычно выглядите? Я бы каждый раз что-нибудь новое и необычное выбирала. Не любую, а только ту, что хорошо знаю. А это моя внешность до того, как я стал поднимать характеристики, и несколько моложе, должен выглядеть примерно на 30. А вы и так здоровым были, но лицо какое-то все равно не запоминающееся. Так и должно быть. Но довольно об этом, буди Сергея, через 15 минут выезжаем. Нужно все сделать, пока темно, а сейчас лето, светает рано». Договорив, Ильяс решил подробно изучить характеристики своих слуг. Имя: Ильяс. Возраст: 39. Раса: метаморф, железо плюс. Уровень: 10. Осколки душ: 0,1650. Сила: 20. Ловкость: 20. Телосложение: 25. Жизнь: 25. Восприятие: 16. Интеллект: 19. Мудрость: 9. Дух: 7. Навыки: большой магический дар — серебро. Опознание: серебро. Стальное тело — серебро. Скачок — серебро. Сокрытие — серебро. Клинковое оружие: 4. Медь. Древковое оружие: медь. Стрелковое — бронза. Вождение транспортных средств: земля — бронза. Медицина: земля — бронза. Гоблинский язык: бронза. Имя: Сергей. Раса: человек — железо. Уровень: 10. Осколки душ: 0,1650. Характеристики: сила — 10+1, ловкость — 11, телосложение — 10+1, жизнь — 11, восприятие — 6, интеллект — 11, мудрость — 2, дух — 2, навыки: большой магический дар — серебро, стальное тело — серебро, рывок — железо, магия земли — серебро, ударное оружие — медь, клинковое оружие — медь, кровь гоблиноидов — бронза. Имя: Юлия. Раса: человек — железо. Уровень: 11. Осколки душ: 0,1980. Характеристики: сила — 8, ловкость — 14, телосложение — 11, жизнь — 8, восприятие — 11, интеллект — 11, мудрость — 2, дух — 2, навыки: большой магический дар — серебро, большое исцеление — серебро, взрывной выстрел — серебро, свобода воли — серебро, древковое оружие — медь, стрелковое — бронза, гоблинский язык — бронза, огнестрельное оружие — бронза. Вскоре Сергей проснулся, и вся компания вышла на улицу, где их ждал неприятный, пусть и не совсем сюрприз. Ильяс, воспользовавшись свободной минуткой, посмотрел новости в интернете. Там говорилось, что потерь меньше, чем вчера, но они все равно были, и по всему миру речь идет о миллионах убитых. Важно было другое. Если в первый день власти решили, что это разовое событие, и, хотя были мобилизованы все сотрудники чрезвычайных служб, на функционирование большинства городов это сказалось достаточно слабо. Но вот когда твари появились снова в одно и то же время, то до всех дошло, что подобное будет повторяться еще не раз. Люди даже стали замечать закономерности, вроде появления тварей в густонаселенных районах. И теперь, пока полиция и спецчасти армии добивали остатки тварей, их часть вместе с коммунальщиками стали перекрывать движение в городе. Началось возведение баррикад и подобий дотов. Именно подобий не потому, что не было времени, а скорее от того, что никто не знал, что нужно строить. Даже самому тупому чиновнику было ясно, что против крыс и слонов нужны принципиально разные укрепления. Поэтому максимально расплывчатую команду стали выполнять кто во что гораст. Все это волновало бы Илья самого, если бы не огромное количество перекрытых дорог. Ему самому пришлось сесть за руль и ехать с выключенными фарами, чтобы его не заметили. Благо уличное освещение еще в целом работало, и видеть дорогу он мог. Покружив по центру, он все же смог найти неперекрытую дорогу, а чем дальше они ехали, тем меньше становилось преград и людей. Вскоре они выехали за город, а потом и вовсе съехали с дороги. «Босс, а куда мы едем? Тут вроде нет ничего», Юля тщетно пыталась увидеть что-нибудь в окно, несмотря на ее высокое восприятие и даже взятый бонус на зрение, в темноте она не видела, а уличное освещение закончилось пару километров назад, так что она переключилась на смартфон, по которому было понятно, что они в каком-то промышленном пригороде. Ильяс не ответил, но через несколько минут остановил машину на пустыре. «Мы на месте. Дальше я отправлюсь один. Думаю, мне потребуется час или два. Ближе к рассвету за вами приедут. Скорее всего, я сам, но могут и другие. На все соглашайтесь и езжайте с ними. Пока сидите в машине, свет или музыку не включать. Если планы изменятся, я вам позвоню. А кто приедет? Куда идти? Что?» Посыпались вопросы от слуг. Но Ильяс уже вышел из машины, взяв с собой свою волшебную сумку, и направился к каким-то подсвеченным прожекторами строениям вдалеке. Глава 16. Армия. Воинская часть 134 находилась на окраине города. Именно сюда направлялся Ильяс. Как он и предсказывал, военные пока реагировали вяло. Отдельные люди были замечены в городе, но массового ввода войск в города пока не было. Но совсем без дела солдаты не сидели, как минимум была введена боевая готовность, и даже ночью периметр части активно патрулировался. Но подобные меры остановить человека с такими характеристиками и навыками явно не могли. Для скачка нужно было видеть его конечную точку. Так что бетонный забор преодолеть было нельзя, но можно оказаться на территории части, но в нескольких метрах над землей. К сожалению, в том месте, куда должен был упасть Ильяс, как раз проходил часовой. Пришлось еще в падении схватить его за голову и сломать шею. После чего мужчина приземлился, не издав ни звука. Он не любил убивать людей без необходимости, но и сожалеть об отдельных убитых не стал бы. Так что быстро спрятал труп в свой заплечный волшебный мешок, благо тот уменьшал как вес, так и размер, и побежал дальше. На спутниковой карте общий план части был, а нужное здание и кабинет он видел в заранее просмотренных новостях. Конечно, там точно не показывали, где что находится, но он знал, что это четырехэтажное здание, а окно нужного кабинета находится примерно посередине, над входом. Такое здание было только одно. Незаметно перемещаясь по территории части, он оказался у цели, скачок, и он висит на карнизе окна третьего этажа. Но прежде чем он сделал что-то еще, нужное окно открылось, и там стоял мужчина лет 50. К счастью, он не увидел Ильяса и открыл окно, чтобы покурить. Пришлось провисеть без движения несколько минут, пока не появилась возможность. Мужчина закончил курить и отошел от окна, которое оставил открытым, все-таки летние ночи были теплыми. «Товарищ полковник, я принес бумаги, которые вы просили». В дверях кабинета начальника части стоял лейтенант с пачкой бумаг. Он оторвал от них взгляд и увидел жуткую картину. За столом сидел полковник Орлов, а точнее, его скелет, покрытый каким-то холодцом. Что это именно полковник, можно было понять только по форме, надетой на нем. За его плечом стояла человекоподобная фигура с аморфной, двигающейся плотью. И прямо сейчас тело полковника таяло, и полученная слизь втягивалась в эту фигуру. Лейтенант дрожащими руками потянулся за пистолетом, но фигура уже сформировавшейся рукой неизвестно откуда вытащила меч и на манер ножа метнула его. Клинок вошел в стену рядом с головой офицера, а у фигуры в руках был уже новый клинок. «Если хочешь жить, молчи и не шевелись». Голос существа ломался и искажался на каждом слове, но понять, что оно сказало, было можно. Так продолжалось еще около минуты. Наконец за столом остался выбеленный скелет, одетый в форму, а за его спиной стоял Илья Петрович Орлов, полковник российской армии и начальник воинской части 134, который был полностью обнажен. «Послушай меня, солдат, ты можешь попытаться выстрелить в меня, но подобным оружием меня уже не убить, ты скоро сможешь в этом убедиться. Можешь сбежать и привести подмогу, но что ты им скажешь, что полковника съела неведомая хрень? Так вот он я, хоть отпечатки пальцев бери, хоть ДНК-тест проводи. Может быть, ты сможешь просто сбежать, но тогда я объявлю тебя дезертиром, а это трибунал, а в текущей ситуации, возможно, и расстрел. Так что, если хочешь жить, присаживайся, и мы поговорим». Элиас снял форму полковника, его скелет спрятал в мешок, а сам стал одеваться.